Глава пятая. «Ну, что там, Джо?» — нетерпеливо спросила Керри. Мэгги сделала глоток чая. Побывав на выступлении и поговорив с Джо, она договорилась о встрече с Керри. Керри нужно было знать, что происходит. «Джо? Есть Джо», — ответила Мэгги и улыбнулась. Керри кивнула. «Не скажу, что в полной мере понимаю, насколько тебе тяжело», — проговорила она. «Ты знаешь, что все мы любили Томаса?» Она опустила голову. «Большинство из нас работали с ним так давно. Столько смеха, столько прекрасных воспоминаний. А потом он вдруг уходит. Хочется схватить его за руку и не отпускать, но он все равно уходит». Мэгги молча слушала. «Но я знаю, что это, наверное, и рядом не стоит с тем, что переживаешь ты», продолжала Керри. «И знаю, что Джону тоже трудно справиться. Они ведь были такими большими друзьями». «Да это так», — грустно улыбнулась Мэгги. «Просто без этого никак не обойтись». Тон Керри стал извиняющимся. «Члены совета директоров не хотят никого торопить. Не то чтобы мы совсем не понимали». Мэгги легонько сжала ее руку. «Не нужно извиняться, Керри. У меня есть моя собственная компания. Я понимаю, что в какой-то момент кому-то придется занять пост Томаса. И люди хотят, чтобы это был Джо», — подхватила Керри. «Я не хочу, чтобы ты думала, что это не так. Как ты знаешь, роль Томаса состояла в том, чтобы соединять людей из разных компаний. Быть визионером в создании новых компаний, нести новации всем нам». Она замешкалась. «Джо подходит для этой роли. Не только потому, что они с Томасом были так близки по мысли и действию, и не только потому, что он знает и полностью одобряет дух культуры, созданной Томасом, но еще и из-за всего того, что делает его тем самым Джо». Однако Керри отвела взгляд. «Однако люди опасаются, что Джо уже не совсем Джо», — тихонько договорила Мэгги. Керри кивнула. «А нужна ли ему эта работа?» — спросила Мэгги. «Не знаю. Стоит мне заикнуться на эту тему, и он каждый раз говорит, что еще слишком рано. Говорит, что знает, в какой-то момент перемены будут необходимы, но не сейчас». Керри пожала плечами. «Вот и наши последние несколько разговоров заканчивались точно так же. Он просит дать ему пару недель, чтобы все обдумать или закончить проект, над которым он сейчас работает, а потом пропадает. И это тоже причина для беспокойства. Мы не хотим навязывать ему эту роль, если он психологически на нее не настроен. И не хотим давить, если он на самом деле не хочет. Конечно, он может согласиться из чувства долга перед нами или...» Она запнулась. «Или из чувства долга перед Томасом», — снова закончила за нее Мэгги. «Сколько еще ты и другие члены совета директоров готовы ждать? Мы чувствуем, что организация начнет сыпаться, если кто-нибудь не заполнит эту брешь в течение следующих 60 дней. Прошло уже 7 месяцев». Кэрри потянулась через стол и накрыла руку Мэгги ладонью. «Прости, Мэгги, я не хочу обременять тебя этим сейчас, когда ты сама не оправилась. Но я не представляю, к кому мне еще обратиться. Ты знаешь Джо. Мы тоже его знаем, но ты знаешь его вне мира Дерейл Энтерпрайзес. Мне казалось, это как-то поможет. Все нормально», — отозвалась Мэгги. «Это никакое не бремя. Это помощь другу». Она на мгновение отвернулась. «Дай мне один месяц», — подумав, решительно произнесла она. «Повидавшись с Джо после его выступления, я, кажется, привела в движение один проект. Пусть он пока развивается, а потом мы с тобой поговорим снова». Она перевела взгляд на Кэрри. «Честно говоря, если ничего не получится, то я не думаю, что Джо — подходящий человек для этой должности». Кэрри была другого мнения. «Я надеюсь, что все получится»,